Глава 4. Очередная субботняя ночь. Раз, два, три. Я обливаюсь потом, но это не идет ни в какое сравнение с ручьями, стекающими по лбу анестезиолога. Именно он выполняет работу. Настоящую работу. Во всяком случае, на данный момент. «Джон!» — кричу я. «Иди сюда!» Джон — санитар, он целый день что-то поднимает, толкает, носит. Он сильный, крепкий, уж точно крепче анестезиолога. Анестезиологи — одни из важнейших людей в больнице, но идти с ними в бой я бы не рискнул, во всяком случае, когда есть санитары. Подбегает Джон, за спиной его коллега Дэйв, они оба знают свое дело. Они принимаются поочередно ритмично сдавливать грудь парня, в точности, как это только что делал анестезиолог. Джон нажимает, ждет, нажимает, ждет. Знакомые капельки пота образуются и на его лбу, но он справляется пока что. Раз, два, три. Я не помню имени пациента, я знаю наверняка лишь то, что он молод и мужского пола, и он мертв вот уже 3 минуты. Он был живым, когда нам его доставили, едва живым. У него были расширенные зрачки, а также признаки обширной травмы головы. Его избили до посинения рядом с баром часом ранее, обычная субботняя ночь. Сделанный в приемном покое снимок показал тромб у него в мозге, так что пострадавшего отправили ко мне. Они не питали особых надежд, хотя, давая нам каталку с мужчиной, один из врачей приемного покоя сказал: «Надеюсь, вы надели свои волшебные туфли». Это популярная у нас шутка. Все знают, что нейрохирурги считают себя высшими представителями медицинской профессии. Мы любим убеждать в этом себя и всех остальных, кто согласится слушать. Никто в это не верит, пока в больницу не попадет такое вот месиво. И вот тогда-то приходится пытаться соответствовать мифу. Раз, два, три. Сердце пациента остановилось, как только мы положили его на операционный стол. Вот дерьмо. Когда кардиомонитор переставал издавать ритмичный звуковой сигнал и зазвучала до боли знакомая протяжная зловещая нота, все подумали или сказали то же самое, но именно анестезиолог произнес это громче всех. В операционной сердце его удел. Я, может, и орудую чудодейственным скальпелем, однако анестезиолог отвечает за то, чтобы пациент продолжал дышать, пока я не закончу. Как ни посмотри, прямая линия на кардиомониторе никому не по душе. Прежде чем кто-либо успел среагировать, анестезиолог сразу же принялся проводить непрямой массаж сердца. Дефибриллятор при асистолии не используют. Оставалось только работать вручную. В реальности массаж сердца совершенно не похож на то, что вы могли видеть в фильмах. Сдавливать грудную клетку необходимо с такой силой, что трескаются и ломаются ребра. В противном случае толку не будет никакого, и это очень утомительное занятие. Вот почему на подмогу позвали санитаров. «Раз, два, три!» 4 минуты, Джей», — предупреждает анестезиолог, с трудом держа себя в руках. 4 минуты? Кто-то за это время может пробежать целую милю. Я задумался над тем, в какой именно момент человек перестает быть пациентом и становится трупом. В такие моменты в голову приходят всякие странные мысли. Спустя, казалось, целую вечность появился пульс и какое-то давление. Состояние по-прежнему было крайне нестабильным, и в любую секунду сердце пациента снова могло отказать. Мы принялись обсуждать дальнейшие действия. В идеале его нужно было бы доставить в отделение интенсивной терапии и поставить капельницы для поддержания работы сердца, только вот оно остановилось из-за тромба в ушибленном мозге пациента. Если от него не избавиться, шансов выжить у парня не будет. Итак, мы решаем, что я проведу операцию, пока они будут поддерживать работу его сердца препаратами или руками, в зависимости от того, как пойдет. Есть 2 способа вскрыть голову человека – аккуратный и быстрый. Обычно я брею голову, надрезаю кожу и с помощью электрокаутера прожигаю ее до самой кости. Это медленный и точный метод, после которого почти не остается шрама. Но на него требуется время, которого, как напоминает мне протяжный вой кардиомонитора, у меня нет. Остается лишь быстрый способ. «Ради бога, Джей, вскрой уже его! Достань тромб! Давай же, скорее!» Я и сам это прекрасно знаю. Но анестезиолог опять-таки лишь говорит то, что у всех остальных на уме. Разместив лезвие скальпеля над кожей, я его прижимаю. Оно уходит вглубь, и я чувствую контакт с костью. Я выполняю разрез в форме знака вопроса, отогнув кожу и мышцы, смотрю на оголенную кость. Не самая аккуратная процедура, зато самый быстрый способ проникнуть в голову. Если я ничего не сделаю прямо сейчас, у этого парня не будет будущего. Тем временем прошло уже 5 минут. В подобных экстренных ситуациях начинаешь по-настоящему ценить первоклассных операционных медсестер. Хорошие медсестры знают, какой инструмент мне понадобится раньше меня. У очень хороших он будет наготове, как только я протяну руку. Первоклассная же медсестра поместит мне в руку инструмент в точности как надо, чтобы я мог ни на секунду не отрывать глаз от пациента. Джилл одна из лучших. Она подает мне дрель. «Почему так долго?» Очередные подбадривающие комментарии анестезиолога. «Обожаю командный дух ночных дежурств. Мы словно братья, постоянно грыземся, но при необходимости всегда готовы друг за друга постоять». Дрель настроена так, чтобы пронзить череп, а затем остановить вращение сверла, прежде чем оно успеет повредить мозг. С той скоростью, с которой я проделываю первое отверстие, это не может не радовать. Одно готово, осталось два. Раз за разом я погружаю дрель, машинально щурясь из разлетающихся мелких осколков кости. Два, три, теперь нужно соединить точки. 6 минут! Джилл кладет мою протянутую ладонь электропилу, идеально разместив пусковой рычаг между моим большим и указательным пальцами. Я сжимаю пилу в руках, вставляю тонкое лезвие в одно из проделанных отверстий и включаю питание. Это не простая работа, а когда каждая секунда на счету, любое действие становится еще сложнее. Даже инструменты словно прибавляют в весе. Я наклоняю пилу и соединяю первые два отверстия. На оставшиеся два разреза уходит где-то еще минута. Ведя лезвие пилы по последней оставшейся линии, я чувствую, как страх в комнате сменился осязаемым напряжением. Почти готово. Наступает решающий момент. 8 минут, Джей, ради бога, поторопись. Я едва заметно киваю. Большего и не требуется. Анестезиолог знает, что я его услышал. Он также знает, что мне не нужно напоминать. Как бы то ни было, я уверен, что могу на него положиться. Какое-то время назад меня перевели в Глазго для продолжения практики. Там мы пару лет работали ординаторами и провели вместе немало ночных смен. Мы доверяли друг другу, а в данной ситуации это было самое главное. Если я все правильно рассчитал, тромб, блокирующий сигналы к сердцу и всем остальным органам, должен располагаться прямо под вырезанным мной пятиугольником. С учетом обстоятельств, я сделал отверстие покрупнее, чем обычно, оно размером с небольшую ладонь, и этого должно хватить, чтобы найти тромб. Мне не терпится добраться до него не меньше, чем всем остальным. Операционная медсестра забирает у меня пилу чуть ли не прежде, чем я успеваю ее протянуть. Несколько минут спустя я уже пытаюсь извлечь пальцами вырезанный мной пятиконечный кусок кости. Пришла пора попотеть и мне. «Ну давай же, давай!» Мои пальцы словно становятся толще с каждой секундой, как вдруг мне удается зацепиться, и кусок черепа уже у меня в руке. Надрезав твердую мозговую оболочку скальпелем, я вскрываю ее ножницами. Времени на возню нет. Под ней я должен был увидеть мозг, но вместо него могу разглядеть лишь кровавую массу. Это кровяной сгусток, и он огромный. Анестезиолог уже отчаянно кричит во весь голос. Однако я слушаю не его. Я не обращаю внимания на ворчание измотанных санитаров. На самом деле, мое внимание привлек вовсе не звук, а его отсутствие. Мне уже мерещится, или кардиомонитор внезапно замолчал. Анестезиолог тоже это замечает. «Ну же, давай!» Мы все знаем, что должно случиться дальше. Но ожидание просто убивает. Наконец это происходит. Сначала едва слышно «бип», «бип», затем уверенней «бип», «бип», «бип». Бип! Я расплываюсь в улыбке. Я не могу ее сдержать. Удаление участка черепа оказалось достаточно, чтобы ослабить давление на мозг. Связь с сердцем и легкими восстановлена, и мои коллеги берутся за дело. Состояние пациента стабилизируется, правда, моя работа на этом не закончена. Мне нужно отсосать кровь и удалить поврежденные ткани мозга, которым больше не суждено заработать. Закончив, я закрываю обратно череп и как можно аккуратнее возвращаю на место кожу. У нас получилось. Мы сделали невозможное. Мы вернули парня с того света. Вмешались в естественный ход вещей и превратили труп обратно в пациента. Закончив зашивать ему голову, я снова улыбаюсь. Я понимаю, что именно этим и хотел всегда заниматься. Обычная субботняя ночь в Глазго. Мы никогда не перестаем учиться. Младшие врачи практически не вылезают из операционной, так как работают сразу на нескольких старших врачей. Едва закончив с одним пациентом, они отправляются оперировать следующего. Вот почему за 6 лет из человека, толком не умеющего держать в руках скальпель, они становятся консультантами. Во всяком случае, об этом все мечтают. Это очень интенсивный процесс. Я проработал 2 года в Иллинге и Уимблдоне в качестве хирурга-ординатора. Я проводил все больше и больше операций под все меньшим надзором, и мое удовлетворение собственной работой постоянно росло. Это были операции из разных областей хирургии, однако все они помогали мне оттачивать навык. Целью было достичь уровня ординатора нейрохирургии. Как по мне, именно они заведуют больницей. Ординаторы постоянно находятся рядом с пациентами. Они живут в отделении. Они знают все о каждом поступившем пациенте. Некоторые консультанты полностью полагаются на составленные ими записи, когда оценивают состояние больных. Другие тоже общаются с пациентами и их родными, но, как я уже знал из своего личного опыта, все эти сантименты были совершенно необязательны для важных шишек со скальпелями. Вот почему ординаторы играют такую важную роль. Я не мог дождаться, чтобы стать одним из них. Из-за огромной конкуренции я шел туда, где была работа. У меня не было степени доктора философии, что ставило меня в невыгодное положение при попытке трудоустройства. Я подал 19 заявлений, и ни одного собеседования назначено не было. Я уже настолько потерял веру в свои шансы, что начал задумываться о других вариантах, таких как переучиться на адвоката. Мне не хотелось оказаться озлобленным врачом, занимающимся ненавистной работой. Кроме того, я любил поспорить. Это сильно помогло мне в последующие годы, однако об этом позже. Затем в Глазго открылась вакансия ординатора нейрохирургии. Я подал заявление, и меня пригласили пообщаться. В личной беседе я мог наконец объяснить, почему не взял 3 года на проведение исследовательской работы. Я не знал, какой узкой специальности посвятить свою карьеру. Так что мне пришлось бы заниматься тем, что мне велела бы профессура. Меня же это не интересовало. Я хотел лечить пациентов. Мне хотелось резать, помогать больным поправляться, как я это делал годы назад в Лондоне, будучи еще студентом. Они поняли мои взгляды, и в итоге, когда я уже было исчерпал все варианты, я получил работу. Я продал свою лондонскую квартиру и переехал сюда на следующие 5 лет. Я с удивлением открыл для себя, насколько это потрясающий город. Бары, рестораны, клубы и умеющие веселиться жители. Здесь было здорово. А ребята с работы оказались просто невероятными. Мы были настоящей семьей от начала и до конца. Вместе с тем я также осознал, что порой населением Глазго движут и куда более негативные эмоции. Если вы не в курсе спортивной истории Глазго, то в городе есть 2 футбольных клуба, которые сражаются между собой за превосходство. И когда я говорю «сражаются», то имею в виду буквальный смысл слова. Как и во многих других местах мира, в центре этого разделения лежит религия. Футбольный клуб «Рейнджерс» исторически был связан с протестантской верой, в то время как болельщики «Селтика» преимущественно католики. Это не должно иметь никакого значения. Суть веры в любви и положительном настрое. Футбол же нужен, чтобы отвлечься от серых будней и поддерживать форму. К сожалению, во 2-м по величине городе Шотландии многие этого не понимают. Каждый раз, когда играют между собой эти 2 команды, полиция работает сверхурочно. Стычки между фанатами происходят постоянно. По сути, одно неверное слово может закончиться кровавой баней. Да даже машина неподходящего цвета, как бы это глупо ни звучало, способна привести к большим неприятностям. В свой первый день в Глазго я прибыл на работу, окрыленный весной. Первая смена прошла прекрасно. Я задержался в больнице допоздна, и так вышло, что спускался на парковку вместе с одним из старших ординаторов. Мы все еще болтали, когда я остановился у своей старой доброй синей Хонды. «Это твоя?» — спросил он. «Ага. Это, конечно, не Астон Мартин, однако она довозит меня из точки А в точку Б. Если не будешь осторожным, она доведет тебя до приемного покоя». «О чем ты вообще?» «Серьезно, она синяя. Это цвет Рейнджерс. Примерно 50% захотят ее разгромить». «Не говори глупости, у меня и футболка голубая. Я что, из-за нее тоже в опасности?» «Зависит от того, куда ты пойдешь». Разумеется, это было преувеличением, хотя и не таким уж далеким от реальности, как вы могли бы подумать. Наглядным тому примером был юноша, которого мы вернули с того света на операционном столе. Он подвергся нападению, оказавшись в футболке не той команды, не в той части города. Конечно, это нелепо, но некоторые не могут чувствовать себя в безопасности даже у себя дома. В Глазго немало доходных домов, а кондиционеров из-за по большей части прохладной погоды совсем мало. Одним жарким летним воскресеньем кучка болельщиков смотрела по телевизору футбольный матч с участием двух главных команд Глазго с открытой входной дверью. Когда игра закончилась, не в пользу их команды, один из них мельком увидел на лестничном пролете вражеские цвета. «Хватайте его!» — крикнул он и ринулся из квартиры. Его приятели поспешили следом, на лестнице они увидели парня в полосатой футболке, их кровного врага. И они, будучи отморозками, дружно на него набросились. Один из них забежал обратно в квартиру и вернулся с молотком, битами и клюшкой для гольфа. Они отделали бедолагу по полной, и все из-за того, что на нем было надето. Когда я увидел пострадавшего парня, его лицо представляло собой месиво. Компьютерная томография показала обширную травму мозга, а также подсказала ее вероятную причину. Я разглядел отдельные вмятины на черепе, отчетливо напоминавшие следы от молотка, и как минимум одна из них была оставлена клюшкой номер 5. «Оружие труса», — сказала моя начальница. «Эта шантропа часто таскает с собой клюшки для гольфа в качестве оружия, так как если их остановит полиция, они всегда могут сказать, что направляются на тренировочную гольф-площадку». Он был практически мертв еще до операции, но мы должны были попытаться, поскольку он был очень молод. Жизни всех людей одинаково важны, а его жизнь была еще вся впереди. К тому же то, как он умер, всего этого можно было избежать. Семья парня ожидала в комнате рядом с операционной. Моя начальница заметила, как я мнусь возле двери. Она видела, как я переживаю. Это был мой первый пациент, скончавшийся из-за цвета своей футболки. У меня это попросту не укладывалось в голове. «Если хочешь, я сама им скажу», — предложила она. «Никто тебя не осудит». «Я себя осужу», — ответил я. «Я хочу это сделать». За дверью ждали люди, чей сын, дядя или брат умер столь бессмысленной смертью. Будучи руководившим операцией хирургом, я чувствовал себя обязанным лично им все рассказать. Я долго и упорно думал о том, что скажу. В подобных случаях нужно быть готовым к тому, что родственники могут на тебя ополчиться. «Почему вы его не спасли?» Такое бывает, и их сложно в этом винить. Как оказалось, однако, слова были ни к чему. Как только я зашел в комнату, его мать разрыдалась. Она поняла все по моему лицу. «Мой мальчик, только не мой мальчик». Зрелище было душераздирающим. Я присел, чтобы подробно все объяснить, но никто меня не слушал. Когда я закончил, брат погибшего парня пожал мне руку. «Спасибо, что попытались», — сказал он. «Для нас это многое значит». Порой неприятности приносил не цвет одежды и даже не машина. Порой дело было в том, какая у тебя кожа. К нам поступил избитый парень с серьезными травмами головы. После поверхностного осмотра из приемного покоя его направили к нам. У пациента была открытая рана головы, требовавшая хирургического вмешательства, а также перелом скулы. Он был само очарование. Стоило мне зайти в комнату, как он сказал медсестре: «Я не хочу, чтобы этот пакистанский чурка меня оперировал». Даже сломанного лица было недостаточно, чтобы помешать ему плеваться своим ядом. Медсестра и бровью не повела. «Что ж, так как это единственный хирург на данный момент, у тебя есть выбор, он или смерть». Конечно, она немного слукавила и в том, и в другом, однако наглеца нужно было поставить на место, так что я не стал ее поправлять. Я думал, что когда парень окажется под наркозом, с этим вздором будет покончено, но его обнаженное тело оказалось еще больше пропитано злобой и ненавистью, чем его сознание. Каждый квадратный сантиметр туловища пациента был отмечен нацистской символикой и лозунгами. Я никогда прежде не видел в одном месте столько свастик. Разумеется, он был не во всем таким уж плохим. В доказательство его мягкой стороны над пахом были набиты слова «Все для тебя» с указывающей вниз стрелкой. Чудный парнишка. Я прочистил и зашил его рану на голове, в то время как мой коллега, челюстно-лицевой хирург, восстановил раздробленные кости пострадавшего, чтобы его лицо перестало напоминать месиво. Большего мы сделать не могли. Жена пациента рассыпалась перед нами в благодарностях. «Извините, что он такой засранец», — сказала она. «Но я ничего не могу с этим поделать. Я разношу не только дурные вести, так что хотел лично сказать парню, что он, скорее всего, полностью поправится и вскоре встанет на свои расистские ноги. Что я и сделал. Мне было интересно, как долго он сможет держать язык за зубами. Как оказалось, секунд 10, не более. «Отвали от меня!» — закричал он. «Не хочу, чтобы меня касались такие, как ты!» «Такие, как я? В смысле нейрохирурги?» «В смысле пакистанские чурки!» «Здесь нет никого из Пакистана. Я вот родом из Шри-Ланки». Медсестра засмеялась. Жена тщетно попыталась его отдернуть. Парень вздрогнул, словно его ударило током. «Кстати, не только я к тебе прикасался», — продолжал я. «Хочу представить человека, восстановившего твое чудесное личико». Я кивнул в сторону своего коллеги, для пущего эффекта вытащившего наружу цепочку со звездой Давида. «Кстати, ты уже познакомился со своей медсестрой?» Нетти, самый удивительный ямайский ангел, послала пациенту воздушный поцелуй. Его аж перекосило от ярости. Даже дойдя до конца коридора, я отчетливо продолжал слышать его ругань. Мы тешили себя тем фактом, что представителю так называемой высшей расы понадобилась помощь черных, белых и людей всех промежуточных оттенков, чтобы вытирать ему сопли, выводить через катетер мочу и мыть ему задницу. Наверное, я надеялся, что он поймет ошибочность своих взглядов, что парень признает тот простой факт, что без помощи людей, которых он так презирает, он давно бы лежал под землей. Не тут-то было. С первого дня и до самой выписки его ненависть не ослабевала. Дошло до того, что он начал притворяться спящим, лишь бы не видеть, как его трогают чужеземцы. «Мы же можем вернуть наглеца в операционную и вырезать из него российскую часть?» — как-то спросил, подмигнув мой коллега, когда мы сидели в нашем кабинете. «Может быть, — предположил он, — тебе удастся заставить его полюбить чернокожих?» Даже в такой области, как нейрохирургия, есть свои узкие специальности, и к моменту окончания своей работы в Глазго я должен был сосредоточиться на одной из них. Проблема была в том, что мне нравилась нейрохирургия во всех ее проявлениях. Как и в ординатуре, я проходил практику поочередно в каждом узкоспециализированном отделении. От хирургии позвоночника до хирургии эпилепсии, хирургии опухолей и травматологии. Уже через несколько дней после знакомства с новой специальностью я думал, это интересно, я хочу посвятить этому всю свою жизнь. Затем, полгода спустя, я переходил в новое отделение и полностью менял свое решение. Так продолжалось, пока дело не дошло до детской нейрохирургии. Данная специальность сразу же меня привлекла. По разным причинам, не все из которых были бескорыстными. Прежде всего, я обратил внимание, что семья принимает тесное участие в принятии любого решения. Через что бы ни предстояло пройти ребенку, консультант делал все возможное, чтобы держать его родителей в курсе. Было приятно такое увидеть после того пренебрежительного отношения к родным пациентов, свидетелем которого я стал в Лондоне. Почему же я все равно был недоволен? Ординаторы частенько задирают нос, думая, что способны стать лучше своих начальников. Так было и со мной. Мне не понадобилось много времени, чтобы понять, что некоторые консультанты разговаривали только с родителями. А что насчет маленькой Нэнси или Кевина в их кроватке? Настоящими пациентами были дети. Так почему же их оставляли без внимания? Скажу начистоту. Думаю, я всегда был в хороших отношениях с ребенком внутри себя. Пожалуй, даже слишком хороших. Я люблю компьютерные игры, приставки, всякие комиксы, а также почти любые мультфильмы. Мой юмор на уровне клоунады. Мне нравятся Симпсоны. Да, можно сказать, что я незрелый. А знаете, про кого еще так можно сказать? Про детей. Порой взрослые разговаривают с детьми, словно вкрадчивые политики в духе «Привет, детишки, чем занимаетесь?» Отчего так и веет фальшью. Дети понимают, когда с ними говорят снисходительно. Это им не особо по душе. Они чутко улавливают, когда взрослый из кожи вон лезет, чтобы с ними подружиться. И думают: «Я не совсем понимаю, что это ты вытворяешь, но тебе меня ну никак не провести». К счастью, оказалось, что мне общение с маленькими пациентами дается без труда, и я могу разговаривать с ними так, чтобы им было комфортно. Не сказал бы, что это какой-то особый навык, просто я такой. Казалось, я знаю, что им нужно, а прежде всего они нуждались хотя бы в капельке откровенности. Когда лежишь в кровати с торчащими из рук катетерами и болью в голове, которую нельзя почесать, страх неизбежен. Представьте, как на ваших глазах мама с папой, забившись в угол, шепчутся с незнакомцем в белом халате. Большую часть моей подготовки мы все еще их носили. Вы понимаете, что обсуждают вас. О чем же они говорят? Я умру? Разумеется, если не поговорить с ребенком и не объяснить ему, что происходит, он даст волю воображению, которое запросто может нарисовать картину куда страшнее реальной. Дети не дураки. Они понимают, когда что-то не так. Они знают, что с ними случилось что-то плохое. В конце концов, не просто так же они попали в больницу. Чтобы им было спокойнее, необходимо уметь объяснить ребенку ситуацию так, чтобы это могло уложиться у него в голове. Чего нельзя делать, так это относиться к детям как к пустому месту, что отдельным моим коллегам кажется легким решением. По правде говоря, так поступают и некоторые родители. Иногда им не нравится, когда мы откровенно разговариваем с их детьми. Им кажется, будто они защищают их, скрывая правду. Это были непростые моменты, однако мои консультанты всегда меня поддерживали. Моя работа в Глазго подходила к концу, и мне нужно было сделать окончательный выбор. Это оказалось несложно, так как детская нейрохирургия теперь привлекала меня, как никакая другая специальность. Мне правда казалось, что я могу сделать мир чуточку лучше. Если быть честным, это не единственная причина, почему я решил пойти по данному пути. За время прохождения практики в детской нейрохирургии я столкнулся со множеством пациентов с совершенно разными проблемами. Я видел, как консультанты задумчиво чешут голову, а затем направляются в операционную вскрывать голову маленькому ребенку или подростку под 1,80 м. Я не встречал двух одинаковых случаев, и это меня будоражило. Я представил себя всю жизнь оперирующим позвоночник взрослым. Да, я мог бы набить руку. Да, я мог бы через какое-то время стать мастером своего дела. Возможно, даже лучшим в своей области. Но это же была бы смертная скука. Мне становилось не по себе от одной только мысли, что я ограничу себя крайне узкой специализацией, лишь крошечной частью всего, чему я учился. Что я до конца дней буду делать одно и то же. В то время как с детьми... Никогда не знаешь, с чем. Я принял решение, и на свете было лишь одно место, куда я хотел попасть. Я забронировал билет на самолет до Канады. Детская больница в Торонто, известная как Sick Kids, принимает пациентов с большой части Канады, население которой составляет примерно 9 миллионов человек. Она казалась идеальным местом, чтобы достичь высокого уровня в детской нейрохирургии. Во всяком случае, я очень на это надеялся, так как ради работы я слишком многое поставил на кон. Моя невеста на тот момент училась в аспирантуре в Глазго, так что она не могла поехать со мной. Мы не имели возможности продать мою квартиру, поскольку ей нужно было где-то жить. Тогда я взял в банке достаточно крупный кредит и собрал чемоданы. Забегая вперед, это полностью того стоило и, пожалуй, было лучшим моим вложением в будущее, которое я когда-либо делал, не считая женитьбы. Я прибыл, чтобы работать с более опытными старшими ординаторами и консультантами и учиться у них. По большей части так именно все и происходило. Организация работы в больнице была потрясающей, так как она покрывала все восточное побережье, операции проводились ежедневно и все постоянно находились при деле. Здешние консультанты являлись одними из самых уважаемых международных специалистов. Я был не единственным приглашенным ординатором. К ним почти со всего мира приезжали специалисты, чтобы работать практически бесплатно. Я получал примерно 500 фунтов в месяц в качестве материальной помощи на оплату съемного жилья. Так как больница Sick Kids по праву считалась идеальным местом для обучения, даже младшие врачи вроде меня к концу подготовки набирались небывалого опыта, так что здесь был совершенно другой уровень. Да я бы заплатил, чтобы тут работать. Чаще всего работа была связана с опухолями. Сколько бы ты их ни прооперировал, всегда могут обнаружиться какие-то сюрпризы. И расслабляться никогда нельзя. Любая ошибка чревата чудовищными последствиями. Нужно отчетливо представлять себе объемную анатомию мозга и обладать превосходной зрительно-моторной координацией, которую я, как и все остальные врачи здесь, изо всех сил совершенствовал. Тем не менее, каждая операция, которую я проводил под надзором в качестве главного хирурга или ассистируя консультанту, становилась настоящим испытанием, которое в итоге приносило огромное удовлетворение. Вне операционной я общался с канадскими детьми и их родителями, подобно тому, как делал это в Великобритании. Я понимал, что нащупал какой-то особый подход. Я знал, что смогу внести свой вклад в нейрохирургию по возвращении домой. Вскоре, впрочем, мне удалось это сделать уже в Торонто. Младшие врачи не становятся консультантами автоматически. Нужно подать заявление на открывшуюся вакансию и пройти собеседование. Получив должность, они заканчивают свой последний день в качестве ординатора, а затем переезжают в новый кабинет и обзаводятся новеньким бейджем. При этом у новоиспеченного консультанта опыта ровно столько же, сколько у вчерашнего ординатора. Мне доводилось работать с начальниками, которые были всего на год старше меня. Один буквально стал консультантом за день до моего приезда, вернувшись с годовой подготовки, и теперь внезапно должен был за все отвечать. Он, к слову, блестяще справился со своими новыми обязанностями. Консультанты все относились к младшим врачам с уважением, активно подключали их к работе и всегда с ними советовались. А не увидел, сделал, научил. От одного из консультантов я услышал фразу, которую в итоге позаимствовал. Джим любил говорить: «Если ты увидишь, что я делаю какую-то глупость, будь добр, сразу мне об этом скажи. Не жди, пока я напортачу. Ты моя подстраховка». Это были слова одного из самых опытных в мире детских нейрохирургов, сказанные совсем зеленому мне. Подобная позиция заслуживает восхищения. Теперь я сам стараюсь аналогично вести себя со всеми своими подопечными. Однажды к нам поступил ребенок с травмой головы, и старший хирург спросил моего мнения. В больнице Глазго через меня прошли десятки пациентов с травмами. По сути, это было хлебом насущным нашего отделения. Так что советов у меня было хоть отбавляй. «Может, тогда в этот раз ты будешь за главного, Джей?» — предложил он. В очередной раз, вспоминая свой прежний опыт взаимодействия со старшими врачами, я ответил: «Сочту за честь». Полагаю, то, что я, неоперившийся младший врач из Глазго, обладал гораздо большим опытом работы с травмами головы, чем консультант из Торонто, многое говорило о культурных различиях двух стран. Однако даренному коню в зубы не смотрят. Я всегда с удовольствием брал на себя дополнительную ответственность, когда поступали пациенты с ужасными повреждениями головы. А они были действительно ужасными, потому что далеко не всегда травмы – результат несчастного случая. На самом деле, по своему опыту операций на взрослых, могу сказать, что чаще всего они совершенно не случайны. Но это ведь было в Глазго, думал я, глядя на снимок ушибленного мозга своего нового пациента. Это были отупевшие от выпивки пьяницы. Передо мной же 6-месячный малыш. Никто бы не сделал такого с ним специально. Я бросил взгляд на его родителей. Или все-таки сделал?